Глава 32. Майкл. «Ваши ставки, господа», — говорю я, потягивая виски. «Увеличиваю ставку». Пьяный мужчина бросает игральные фишки на стол, лихорадочно сглатывая. «А я пас», — сообщает лысый, сидящий напротив меня. «Еще ставки?» — спрашиваю, хорошо осознавая, что остальные их поднимать не хотят. И действительно, в ответ повисает молчание. «Господа...» Тяну с ехидством, вскрываю карты и громко озвучиваю. «Флэш-рояль». «Твою мать!» — вскрикивает лысый. «Третий подряд?» «Второй!» — поправляю я его, забирая выигрыш. Сражаться с собственником — дело серьезное. Мужчины смеются, а мне льстит это замечание. В покере, как в политике, или одерживай победу, или... не играй. «Майкл, четкий ты мужик!» — меня хлопает по плечу чья-то тяжелая рука. В кармане вдруг начинает бренчать телефон. «Прошу меня извинить», — роняю я и кивком командую Шону, чтобы он собрал со стола все выигранные фишки. На экране красуется мышка, что вызывает мою ухмылку. «Да, мышка? Майкл, ты мне нужен. Забери меня», — шепчет Оливия в трубку. Ее жалостливое «ты мне нужен» кажется таким сладким, что по моей коже пробегают приятные мурашки. «Что стряслось?» — спрашиваю для приличия, хотя и так знаю ответ. «В мой дом кто-то ворвался. Мне страшно». «Хорошо, сейчас буду». Мой человек поверг в смертельный ужас эту, что называется, занозу в жопе, поэтому теперь она очень сильно во мне нуждается. «Какая ирония», — раздумываю я, начиная собираться. Примчусь к ней на белоснежном коне, и она, вне всяких сомнений, больше не пожелает от меня свинчивать. Эти мысли разогревают мою завышенную самооценку до опасной температуры. «Господа! Вынужден вас покинуть. Без сожаления сообщаю я присутствующим». «Какая жестокая досада», — бормочет лысый мужик, потирая морщинистый лоб. «Срочные дела». «Увы». Распрощавшись с игроками, я выхожу на улицу. Мое подпольное казино располагается в глубоком подвале моего сервисного центра, и туда допускаются исключительно те, кому можно доверять. Мы понемногу расширяемся, и из-за этого мне требуется больше людей, благодаря которым я смогу обрасти внутренними городскими связями. Полиция против такого бессильна, поскольку местные копы и сами любят поиграть в азартные игры, и сдавать самих себя им совершенно невыгодно. Поэтому мы с ними пришли к некоторому взаимопониманию. Сев в машину, завожу мотор и срываюсь с места, настрочив перед этим сообщение человеку, напугавшему крошку Ви. Еду, кратко информируя его и целиком сосредотачиваясь на дороге. Единственное, что меня тревожит, так это то, от кого была чертова коробка. Лично переговорив во время покера со всеми шестью мужчинами, я питаю надежду на их помощь в разрешении данной загадки. Вряд ли посылка прислана тем, кто продул. Хотя, если признаться, не стоит гнать прочь и такую безумную идею. Размышляю я, подъезжая к дому Оливии. Я стремительно выскакиваю из автомобиля и вытаскиваю из багажника бейсбольную биту. Дверь в дом закрыта. Впрочем, она хилая, сделана не из металла, и благодаря этому расколоть ее не составляет для меня совершенно никакого труда. Пара-тройка ударов, и появляется дыра, в которой зияет тьма. Слышатся шаги подставного вора, который уже предупрежден о предстоящей псевдодраке. Выскочив из-за угла, я хватаю его за горло и прислоняю к стене. Рядом на пол падает фарфоровая ваза, сверху доносится крик Оливии. Ряженый грабитель отталкивает меня ногами, и я врезаюсь в комод. Обожаю махаться. Каждый раз испытываю наслаждение, когда моя кровь быстро насыщается адреналином. Мы сходимся с мнимым злоумышленником в бое, из которого абсолютным победителем, вне всяких сомнений, выйду именно я. Соперник сухощав и довольно-таки слаб, его хватит, быть может, минут на 5-10. Не больше. Однако в какое-то мгновение я вдруг вижу, что он вынимает из кармана нож. У меня едва получается увернуться от острого лезвия, и ко мне вмиг приходит осознание, что этот мерзавец хочет отыграться за то, что должен мне большую сумму. Наивный, с сарказмом думаю я, заломив ему руку, ударяю ее об колено, и нож улетает прочь. Усмехнувшись, бросаю незадачливого злодея в коридор и слышу приглушенный стук. Кажется, его голова только что познакомилась с нижней ступенькой лестницы. Великолепно. Мужчина не может встать. Я хватаю его за грудки и наношу еще пару-тройку ударов по лицу. Из его носа льется алая кровь, заливая меня и пачкая мои руки. Швырнув соперника к двери, со злостью кричу: «Убирайся, пока я не прикончил тебя». Он кое-как поднимается на ноги, однако удаляться не спешит. «Тебе мало?» — спрашиваю у него. Вместо ответа он вытаскивает из-за пазухи пистолет, и таким образом подтверждается мое предположение о мести. Раздается выстрел. Я стремительным броском отпрыгиваю в дверной проем кухни, слышится вопль паникующей, ничего не понимающей Оливии. Наша игра выходит из-под контроля, определяю я и нащупываю рукой какую-то кухонную утварь. Сковородка. 3, 2, 1. Отсчитываю я, и мужчина входит на кухню. В один миг перехватываю его руку с пистолетом и ударяю импровизированным оружием прямо ему по лицу. И все. Враг обезврежен. Его рука, держащая огнестрел, заметно слабеет. Он совершает 2 нервных выстрела. Воспользовавшись шансом, вырываю пистолет и теперь сам беру противника на мушку. «Кто тебя подослал?» — спрашиваю я, прислушиваясь к звукам в темноте. «Отвечай!» «Тебе безвозмездно передает привет тот, кто кровно связан с тобой с самого появления на свет». Выплевывает он и бросается на меня, отчего я рефлекторно спускаю курок. Безжизненное тело медленно опускается на пол. Нащупываю по памяти выключатель и зажигаю свет. В черепушке моего недавнего соперника дыра, мозги растекаются по стене. «Майкл!» — зовет меня Оливия, и ее голос приводит меня в чувство. Встрепенувшись, бегу к ней по лестнице. «Оливия, ты где?» Игровое шоу не должно было вот так закончиться. Значит, в моем кругу завелась крыса. Вот только кто это? Гадаю я, разыскивая девушку. «Я тут!» — пищит она, распахивает одну из дверей и бросается мне на шею. «Чшш!» — пытаюсь успокоить ее, и мы оба оседаем на пол. Оливия плачет. Льет слезы так, что мое сердце болезненно сжимается. «Тихо, мышка. Все позади». «Мне страшно», — сквозь всхлипывание лепечет она. «Мне жутко страшно». Прижимаю ее крепче к себе и чмокаю в макушку. «Все хорошо», — вру я в ответ. «Все закончилось. Не отпускай меня. Пожалуйста», — тихо шепчет Виш, мыгая носом. «Я не хочу оставаться одна. Я не выпущу тебя. Малыш». Одной рукой вынимаю телефон и набираю номер Шона. Спустя пару гудков он отвечает: «Да, есть проблема». «Крупная?» «Мертвая». «Понял. Полицию. Только из своих. Для идентификации». «Сейчас все будет», — обещает он и кладет трубку. Встаю, беру девушку на руки, и она крепко обхватывает меня за шею. Спускаюсь по лестнице, не обращая внимания на труп, освещаемый бледным светом ламп. Выхожу на улицу и спешу к машине.